Глава 5. Свадьба – слишком трепетное событие в жизни каждой девушки. Уже с детства ты фантазируешь, как папа ведет тебя к алтарю, мама поправляет фату, и вы вместе плачете, вспоминая прошлое и твое быстротечное детство. Ты вырастаешь, появляются свои дети, и вы проделываете ту же пьесу, как особый ритуал в хрониках жизни. Я стояла у главного входа в главный собор Реджо ди Калабрио. В Дрангете существовала уникальная религиозно-философская система отношения к миру, которая была совершенно не похожа на обыденную жизнь современного человека. Центральное божество, которое стояло в основании организации, это убиенная дева Вилардита, а покровителем Дрангеты являлся сам архангел Михаил. Солнце палило, доставляя дискомфорт на теле в виде влажных рук, которые я прижимала к бедрам. Плотная фата создавала вакуум и не давала протиснуться свежему воздуху. На мне было прекрасное, нет, роскошное сверкающее платье с длинными рукавами, V-образным вырезом и невероятным большим шлейфом. Волосы были собраны в классический низкий пучок, тем самым оголяя спину еще больше. Очень по-православному. Валерио подошел ко мне и без слов протянул букет белоснежных кал. Перед ними открылись двери, и я тут же вцепилась в локоть дяди. Кажется, он это почувствовал и накрыл своей большой ладонью мою руку. Дорога к алтарю была длиною в 24 года моей жизни. Мне так казалось. Зал оказался полностью переполнен гостями, которых я даже никогда не видела. Присутствовали люди из других преступных организаций, наши союзники. Как бы это комично ни выглядело, люди, купавшиеся в крови своих врагов, стояли в храме и придерживались традиций. Не все святые, кто ходит в церковь. Тело будто превратилось в камень, а голова была как никогда пустой и не обремененной мыслями. Я даже не слушала, о чем говорил священник, включаясь в процессию лишь, когда доходила очередь произносить какие-либо слова. Кристиана, напротив, был стабильно безразличным и расслабленным. Только один Господь Бог слышал его мысли. Может, мужчина уже планировал наш развод? Наконец, церемония завершилась, и мы двинулись к выходу из собора. Я почувствовала, как ноги безжалостно гудели из-за непривычно высокого каблука на туфлях. Но, превозмогая боль, старалась не отставать за широкими шагами Кристиана. У выхода нас встречали бурными овациями, осыпая рисом и лепестками роз. Итальянские традиции. «Нам стоит играть более убедительно», – наклонившись к моему уху, прошептал Кристиана. Взглянув на него, я тут же поняла, к чему он клонил. Какая свадьба без поцелуев жениха и невесты? Не успев получить одобрительный жест, Кристиана, притянув за талию, впился в мои пухлые губы. Щетина царапала мою белоснежную кожу, а мужская рука крепко держала, предотвращая падение. Послышался одобрительный гул и посвистывание. Отстранившись, я встретилась с полностью удовлетворенным выражением лица и мимолетной ухмылкой. Резкие желания дать пощечину или продолжить поцелуй боролись во мне. Он оказался неплох, должна отдать должное. Но Ринальди снова выбил меня из колеи, противоречив здравому смыслу непредсказуемыми поступками. Мужчина поднял меня на руки и понес к свадебному кортежу вниз по лестнице. На нас снова падали лепестки роз, частично цепляясь за платье и фату. Устроившись на заднем сиденье Роллс-Ройса, Кристиана развязал галстук и швырнул его куда-то в сторону, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. В это время я поправляла платье и избавлялась от риса, застрявшего в прическе. «Прекрасный поцелуй!» – налив в стакан виски и добавив льда, наконец сказал он. «Ты получил то, что было запланировано тобой изначально!» Он становился слишком предсказуемым в моих глазах. «Я всегда получаю то, что хочу!» Цитаты великих петухов. Было все еще жарко. Несмотря на то, что в машине работал кондиционер, я искала глазами бутылку холодной воды. «Нет, констатация фактов», — Шампанское? Я только сейчас почувствовала аромат сладких фруктовых и свежих морских нот, исходящих от Кристиано. Само воплощение мягкости, свежести и воздушности идеально подходило в жаркую пару. «Воды», — ответила я, протянув руку за бутылкой и заметив, как его взгляд упал на мой вырез. «Хватит пялиться!» «Ты же помнишь о договоре?» Его голос был спокойным. «Я помню. Как только закончится эта клоунада, мне придется покинуть Италию». Посмотрев на него, я протянула бутылку с водой, чтобы он открыл ее. «Ты не хочешь детей?» – спросил Кристиано, открывая бутылку и протягивая обратно. «Если это намек на брачную ночь, то можешь забыть. Я не буду с тобой спать», – ответила, отпивая холодную жидкость из бутылки. «Тебе нужны наследники?» «Не сейчас, но в будущем», – произнес мужчина, покачав отрицательно головой. «Я буду ждать, Вителия, столько, сколько потребуется». «Отлично, тогда подождем менопаузы». Неужели он думал, что брак – это действительно хорошая идея? «Может быть, но наш брак обречен. Я не планировала в него влюбляться». Самым оптимальным решением казалось договориться и не портить жизнь друг другу, получить удовольствие по отдельности. Машина остановилась, и я аккуратно стала выбираться, чтобы не запутаться в шлейфе платья. Кристиано вышел первым и помог мне с платьем, расправляя его, чтобы я не упала. Огромная территория виллы включала в себя дворец и примыкающий сад. У главного входа были установлены огромные каменные фонтаны, образуя тихие зеркальные бассейны, взлетая струнами, сверкающими на солнце. Это место являлось результатом долгой и кропотливой работы художников и архитекторов. Тут проводилось множество разных встреч, как романтических, так и трагически печальных. Зал был украшен фламандскими гобеленами, лепными украшениями и фресками. Дизайнеры постарались не испортить красоту прошлых веков, украсив зал живыми цветами, запах которой окутывал пространство. Часть гостей уже прибыла, предвкушая лично поздравить виновников торжества. К нам подошел Антонио в сопровождении женщины и девочки, у которой были коротко стриженные волосы до плеч. «Поздравляю!» – обнимая Кристиано, поздравила женщина. Она оказалась примерно моего роста. Волосы оттенка горького шоколада были собраны в красивую прическу, украшенную диадемой. На женщине было красное легкое платье в минималистичном исполнении, с акцентом на талии в виде красного тонкого ремешка с золотыми вставками. Небольшой вырез элегантно подчеркивал выпирающие ключицы. Посмотрев на меня, ее идеально красные губы растянулись в широкой улыбке, и незнакомка заключила меня в крепкие объятия. «Ты красивая, Вителия. Кристиано много о тебе рассказывал». «Моя мама, Ясмина Ринальди», нежно прижав к себе и погладив по плечу, представил свою мать Кристиано. Женщина похлопала сына по груди. «Такая красивая, нежная и утонченная личность Ясмины Ринальди совершенно не подходила на роль женщины, принадлежавшей к данному кругу лиц». «Джина, подойди, поздравь брата», сказала Ясмина, позвав девочку, что все время стояла молча и сверлила меня взглядом. «Поздравляю! Надеюсь, теперь ты отстанешь от меня и займешься более интересными делами». Ее темные глаза метнулись на меня. «Маленькая проблема». Подходящее выражение для юной особы. Она была моложе Розабеллы приблизительно на пару лет, но уже активно отстаивала свои границы. Прекрасный возраст, когда любые поучительные речи в окружении доводили до горячки. В это время могло существовать только твое мнение и неправильное. Переходный возраст. «Спасибо», – сказал Кристиано, потрепав сестру по голове, отчего девушка тут же отскочила, как кошка от воды. «Но это моя работа – докучать тебе». Закатив глаза, девушка направилась прочь. И Ясмина последовала за ней, покачав головой и извиняясь за дерзкий характер дочери. «Теперь я понял, почему ты не выбрал Элену. Пожав руку старшему брату и похлопав его по плечу, сказал Антонио, наконец дождавшись своей очереди. «В моделях есть один печальный минус – отсутствие форм. Невестка, добро пожаловать в семью!» Антонио поцеловал мою руку и подмигнул. Я не дала реакции на этот бестолковый флирт с его стороны, но потом его глаза упали на мой вырез. «Антонио, не думай, что тебе дозволено абсолютно все только потому, что ты мой брат», – раздраженно сказал Кристиано. Вот оно, доминирующее выражение лица истинного Капо, которое тут же вернулось к холодному безразличию. «Брось, она в полной безопасности со мной», – толкнув брата в плечо, ответил Антонио. «Никакая девушка не будет в безопасности рядом с тобой». Глаза Антонио буквально заблестели, когда в зале появились Канделло. Елена под руку с Лина грациозно вышагивала к своему столу. «Твоя сестра сногсшибательна. Как жаль, что она досталась такому идиоту». Вздохнул Антонио, будто давно и безнадежно был влюблен в Елену, но она выбрала другого. Его сожаление продлилось ровно минуту, пока в поле зрения не появилась еще одна стройная длинноногая итальянка. Я перенесла вес с одной ноги на другую, так как ноги предательски болели от долгого пребывания на одном месте. Гостей становилось все больше. Нескончаемый поток лиц с масками дружелюбия выражал нам с Кристиано самые светлые и искренние поздравления. Прошла вечность, когда, наконец, моя попа встретилась с мягкой обивкой на стуле. По телу прошлись удовлетворительные разряды расслабления, и боль в ногах потихоньку уходила. Стол, где расположилась моя семья, был буквально в нескольких метрах от нашего. Я встретилась взглядом с Розабеллой, она тут же улыбнулась мне и помахала рукой. Ее шикарные длинные волосы, заколотые с обеих сторон заколками, блестели под освещением. Пушистые черные ресницы, которые не нуждались в туши, делали ее и без того большие зеленые глаза ярче. Мне так хотелось подойти к ним. Вкусная еда являлась залогом успешной итальянской свадьбы. Танцы и живая музыка служили лишь фоном и дополнением к празднику. По традиции первым становился танец жениха и невесты, потом к ним подключались родители и затем смена партнеров по желанию. «Благодарю за танец!» Выразив уважение главе семьи из Бельгии, я поспешила в уборную. Это заняло больше времени, чем обычно, гораздо больше. Благополучно справившись, перед выходом я посмотрела в зеркало. На входе поджидал Руфино Босси. Его старая рука схватила меня за запястье, и я бросила взгляд в зал, чтобы убедиться, что этот жест не привлек слишком много внимания. «Позволь прояснить, молодая особа», – начал он, отпустив мою руку. «Если ты считаешь, что спрятавшись за спину молодого щенка и уехав из страны, имеешь право все забыть...» «Вам не кажется, что вы слишком зациклены на том, чтобы нагнать ужас, но вызываете лишь смех?» – перебила я. С возрастом у старых людей появлялось слабоумие. А иногда родители становились настолько слепы в воспитании, что, взращивая чудовище, оправдывали его преступления. «Мой бумеранг однажды долетит до тебя, Вителия!» Старик приблизился ко мне ближе, грозя указательным пальцем. «Твой отец был таким же дерзким, и к чему это привело?» Гнев овладел моим телом, глаза сузились, а руки затряслись. Я сжала кулаки, чтобы совладать с собой и не наделать глупостей на собственной свадьбе. Вот чего добивался Руфино, очередного скандала. Он играл моими эмоциями и затронул самое сокровенное – семью. «Что случилось?» Я почувствовала теплую большую ладонь на своей обнаженной спине. «Решил поздравить Вителию с таким замечательным событием». Протягивая руку Кристиано, ответил Руфино. Я не двинулась с места, лишь продолжала сверлить Босси глазами, мысленно представляя его мертвое тело. Что если этот человек знал что-то о смерти моей семьи? Что если он являлся соучастником? Эти мысли не давали покоя. Скорее всего, это был лишь коварный трюк, чтобы зацепить меня. Кристиана ответил на рукопожатие, но не расцепив руки, еще крепче сжал ладонь старика, привлекая его ближе к себе. Руфина от неожиданности приоткрыл рот в безмолвном вздохе. «Не смей больше к ней приближаться!» Его грубый голос царапал слух. «Иначе следующее, что ты услышишь, станут крики твоей семьи!» Возвращаясь к столу, Кристиана не отпускал мою руку, крепко сжимая ее в своей ладони. Остаток вечера он старался всюду следовать за мной по пятам. Пока я общалась с братом и сестрой, Кристиана был неподалеку, успевая уделять внимание деловым разговорам. Около 12 часов ночи мы, наконец, зашли в свой номер. Завтра будет последнее утро в Италии. Я скинула туфли и ощутила мягкий ковер под ногами, которые невыносимо болели. «Я закажу кофе, пока ты принимаешь душ», — сказал Кристиана, пока я возилась с прической. «Попроси каноли». Я обожала эти вафельные трубочки. Сладкое поднимало настроение. «Пожалуйста». Поскольку мы были плохо знакомы и ничего не знали друг о друге, мне казалось, что нужно попробовать начать хотя бы с уважения. Я быстро приняла душ и вышла в халате. Кофе и трубочки уже стояли на подносе. Взяв его, я вышла на балкон. Свежий ночной воздух развивал волосы. Поставив поднос на маленький столик, я подошла к краю и облокотилась о перегородку. Все небо было усыпано звездами, а деревья покачивались от ветра, создавая шелест листьев. Я услышала шаги позади, но не обернулась. Кристиано подошел сзади и, укрыв меня пледом, встал рядом. В нос ударил запах геля для душа. Его волосы были влажными и небрежно спадали на лицо. От этого он становился еще более привлекательным. Мужчина смотрел куда-то вдаль. Его карие глаза обрели и сине-черный цвет. «Давай попробуем». Теперь он перевел взгляд на меня, а я смотрела вдаль, гоняя мысли о будущем. Каким оно будет? «Давай создадим самую сумасшедшую семью. Вместе».